11. Одна из стен рубки превратилась в огромное окно, 50 футов в длину и 20 в высоту. Разинув рот, Гарденер созерцал голубое небо штата Мэн в пушистой бахроме еловых веток, сосен и кленов. Внизу справа виднелся конек двускатной крыши, под которой стояли всякие землеройные агрегаты. Несколько секунд он смотрел, не в силах поверить своим глазам. Большие белые облака плыли в бездонной синеве неба. Нет, это точно не окно. Они сейчас находятся где-то в центре корабля, глубоко под землей. Будь тут окно, из него открывался бы вид на переборки. И даже если бы они были у внешней части корпуса, их взглядом предстали бы лишь расчерченная сеткой каменистая стена рва, да крохотный мазок неба на самом верху. Однозначно, это какая-то телетрансляция, ну или что-то типа того. Но никаких помех, совершенная иллюзия. Гарденер, забывший, сделал шаг к стене. Клаустрофобия отступила. Его охватило чувство полета. Как будто сидишь в кабине авиатренажера и тянешь за штурвал, закладывая крутой вираж. Яркое небо слепило глаза, и приходилось щуриться. Гард все пытался проникнуть взглядом сквозь изображение, увидеть за ним стену, на которую осуществлялась проекция, но тщетно. Перед глазами были настоящие иглы, зеленые, протяни руку и дотронешься. Как будто он стоял у распахнутого окна, за которым лес, и единственное, чего не хватало для полного правдоподобия, запаха хвои и свежего ветра. Гард подошел поближе, но стены по-прежнему не было видно. Видеокамера, не иначе. Наверняка закреплена на верхней части корпуса, может быть, на той самой железяке, о которую споткнулась Бобби. Судя по углу наклона, вполне вероятно. Как же реалистично, бог ты мой. Видели б такое парни из Кодака или Полароида, они бы лопнули от зависти. И тут кто-то схватил его за руку. Крепко вцепился. Внутри все оборвалось. Гард повернулся, готовясь узреть длиннорылого мертвеца. Воображение услужливо подкинуло картину. Вот он стоит с кабелем в руках и штекером наготове и ухмыляется в своем зверином оскале. «Вы только не дергайтесь, мистер Гарденер, это совсем не больно, просто наклонитесь». То была Бобби. Она нелепо дергала руками, явно пытаясь ему что-то сказать, временами указывая на смотровую стену. Был в этом какой-то черный комизм. Наконец до Гарденера дошло. Она изображала смерть на электрическом стуле, пытаясь объяснить, что трогать ее все равно, что коснуться контактного рельса в метро. Гард дал знак, что понял, и махнул рукой в сторону коридора, по которому они сюда пришли. Бобби согласно кивнула и побрела вперед. Гард подтянулся, забираясь в проем люка. На миг ему померещился шорох палой листвы за спиной, словно бы сваленные в углу трупы ожили и встают на свои когтистые лапы, как зомби. Это было похоже на детские ночные кошмары. Он оглянулся. Мертвые так и лежали на своих местах, спутанный клубок рук и ног. Широкий просвет неба в окаймлении деревьев на стене постепенно меркнул. Изображение теряло четкость, и вместе с ней пропадало ощущение, что оно реально. Гарденер отвернулся и поспешил вслед за Бобби.